Норд-Ост гнул пальмы, мушмлу, маслины, и Веллингтонию, как деву, колебал. Ступеньки лестниц, словно пелерины, к плечам пришиты были скал. По берегу подземному блуждая, я встретил соловья. Он подражал и статую из солнечного края он голосом своим напоминал. Я вышел на балкон подземного жилища, шел редкий снег, и плавала луна, и ветер бил студеным кнутовищем, цветы и травы истязал. И я понял, что попал в Элизиум кристальный, где нет печали, нет любви, где отражением ледяным и дальним качаются беззвучно соловьи.